Так это затея опасная. Не таков человек Потап Максимыч, чтоб такую обиду стерпеть. Не пришибешь, что собаку, так с тюремным горем заставит познаться. Золото, золото, чем бы денег не добыть, а без них нельзя жить. Такие мысли туманили Алексееву голову. Тянет его на Ветлугу, там золото в земле, слышь, рассыпано. Греби и загребай, набивай мошну дорогой казной. Тогда не лиха беда и посвататься. Другим тогда голосом заговорил бы спесивый тысячник. Не приходит Алексею на ум ни погорелый отец, ни мать, душу свою положившие в сыновьях своих, ни сестры, ни любимый братец Савушка. Черствое себялюбие завладело Алексеем, гнетет его забота об одном себе, да других ему и нуждушки нет. Раздумывая о богатстве, мечтая, как он развернется и заживет на славу, не думает и про Настю Алексей. Золото! Золото да жажда людского почета заслоняли в думах его образ девушки, в пылу страстной любви беззаветно ему предавшейся. А если не нароет он на Ветлуге дорогой казны? Пропадай тогда жизнь бедовая, доля горькая. А если помимо Ветлуги выпадут ему несметные деньги, во всем обилье, житье-бытье богатое? И если за такую счастливую долю надо будет покинуть Настасью Потаповну, забыть ее, другую полюбить? Думает, передумывает Алексей думы тяжелые. Алчность богатства, жадная корысть с каждым днем разрастаются в омраченной душе его. И смотрит он на свет Божий ровно хмара темная. Не слыхать от него ни звонких песен, ни прежних веселых речей, не светятся глаза его ясной радостью, не живит игривая улыбка туманного лица его. С тяжелой тоской на душе, облокотясь на стол и склонив голову, сидел Алексей в своей боковуше. Роятся думы в уме его, наяву грезится желанное житье-бытье богатое. Вдруг над ним три раза ногой топнули. То был условный знак, придуманный Фленушкой. В тот вечер, как справляли канун именин Аксиньи Захаровны, она такую уловку придумала. Отодвинул Алексея конницу и стал глядеть, как прилетит к нему птичка, про которую говорила тогда Фленушка. Не впервой было Алексею таких птичек ловить. Из окна Настиной светлицы, приходившейся как раз над Алексеевой боковушей, спустилась на снурке записочка. Окна выходили на огород, занесенный сугробами, заметить некому. Прочел Алексей записку, пишет Насте, что стосковалась она, долго не видя милого, и хочет сейчас сойти к нему. Благо, пора выдалась удобная. Набродившись с утра, Аксинья Захаровна заснула, работницы, глядя на нее, тоже завалились сумерничать. Черкнул Алексей на бумажке одно слово «приходи», подвязал ее на снурок, птичка полетела кверху. Через несколько минут дверь в боковушу растворилась, и вошла Настя. Тихой поступью, медленно ступая, подошла она к Алексею, обвела его шею белоснежными руками и, припав к плечу, зарыдала. «Голубчик ты мой, ненаглядный!» — всхлипывая и трепетно прижимаясь к милому, говорила она. «Стосковалась я по тебе, измучилась. Не мил стал мне вольный свет, тошнехонько». Алексей ласкал Настю, но ласки его были не так горячи, не так страстны и порывисты, как прежде. «Что это, Алеша?» — покачав головой, молвила Настя. «Ровно ты мне и не рад?» «Что это ты вздумала, Настасья Потаповна? Как же мне твоему приходу не раду быть?» — сухо проговорил Алексей, гладя Настю по головке. «Настасья Потаповна!» — с укором прошептала девушка. «Разве я тебе Настасья Потаповна?» — вскрикнула она вслед за тем. «Ну не сердись, не гневайся, моя разлапушка!» — с притворной нежностью заговорил Алексей, целуя Настю. «Так с языка сорвалось!» «Разлюбил ты меня, вот что!» — стиснув зубы и отстраняясь от него, молвила Настя. Что ты, Настенька, милая? Подумай, какое слово ты молвила!» — говорил Алексей, взяв ее за руку. «Нечего думать!» — нахмуря брови, отрывисто сказала Настя, выдергивая руку. «Вижу я, все вижу. Меня не проведешь. Сердце вещу, оно говорит, что ты...» «Да послушай», — зачал было Алексей, — «тебе меня слушать, не мне тебя, молчи», — строго сказала Настя, отступив от него и скрестив руки. Глаза ее искрились гневом. «Все вижу, меня не обманешь. Такой ли ты прежде бывал? Чем я перед тобой провинилась, а? Чем? Говори, говори же скорее. Что ж, наругаться ты, что ли, вздумал надо мной, а?» «В умель ты, Настя, с чего ты это взяла?» — говорил совсем растерявшийся Алексей.